в грудь. Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел, как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют. Кто ведает? Да. Нам его никогда не понять. А мы никогда не смогли бы поладить. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги. Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные 10 000 лет назад. А на следующий день... Один из космонавтов затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов. Он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал его и выбил ему зубы. Шли годы, и земляне прилетали на Марс. Прилетали потому, что чего-то боялись, и ничего не боялись. Потому что были счастливы и несчастливы. Чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Шли годы, и ракеты жгли сухие луга. Обращали камень в лаву, дерево в уголь, воду в пар. Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Ракеты обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор, и над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. Iron Town, Steel Town, Detroit 2. Знакомые механические, металлические названия с Земли. Шли годы. И вот однажды световое радио принесло сообщение с Земли. Возвращайтесь домой. Домой. Домой. Вы нужны Земле. Вы нужны Земле. Люди оставили новые города. И ракеты одна за другой стартовали домой, на Землю. Через 2 недели Марс был пуст. Только Хэтуэй ничего не знал, потому что уже месяц был занят археологическими раскопками высоко в горах. Но в тот вечер, когда маленькая голубая звездочка вдруг ярко вспыхнула, он все понял. Шел 26-й год после всеобщего отъезда. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля, что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтуэй и его семья часто размышляли об этом. Когда ты смотришь в свой телескоп, отец, после этого ты всегда такой грустный. Ты смотришь на Землю? Да, на Землю. А что происходит сейчас на Земле? Что происходит на Земле? Я не приметил никаких изменений, мой телескоп их не заметить. Я хочу выйти, немножко подышать. Но сейчас такой ветер. Я не пойду далеко, не беспокойтесь. Кто простит меня за то, что я сделал? Но ведь я был очень, очень одинок. Все ждешь и ждешь, все смотришь на небо. Размышляя, Хэтуэй по привычке смотрел в небо и ждал. И тут он увидел, что в небе горит красный огонек. Он споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и направил его на небо. Жена! Жена! Что случилось? У меня добрые вести. Сюда летит ракета. Она заберет нас всех домой. Рано утром она будет здесь. Ты точно видел? Да, да, да, да. А вы приготовьте роскошный завтрак, надевайте свои лучшие наряды. Ждать осталось недолго. Он побежал к своему огромному сараю.